Глава 8. Стив слегка раскачивался в любимом кресле. Натуральная кожа неизвестного зверя с дикой планеты тихо поскрипывала. Это помогало думать. А подумать ему было над чем. Над массивным столиком из натурального дерева висела голограмма трехмерной карты сектора пространства, находящегося под его личной ответственностью. Территория Федерации и Империи были окрашены в зеленые и красные цвета, а между ними тонкий серый язык фронтира, что упирался в черное пятно неисследованного космоса. Фронтир пересекала неровная граница, обозначавшая зоны влияния двух конкурирующих государств. В нескольких местах эта неофициальная граница почти вплотную приблизилась к границам Федерации. Арварцы в последние несколько месяцев предприняли ряд успешных операций по переделу зон влияния, причем не сильно стесняясь в методах. В результате Стив имел счастье лицезреть по дальней связи лицо своего непосредственного руководителя, и этот разговор нельзя назвать приятным. Вялотекущая конфронтация в очередной раз переходила в острую фазу, что вполне ожидаемо после получения Федерации богатого месторождения Тираниума, к чему Стив имел самое прямое отношение. Его стремительный взлет заставил потесниться детей и родственников сенаторов, и ему этого не простили. В результате он получил в свою ответственность самый напряженный сектор пространства на самом острие разгорающегося конфликта. И он прекрасно понимал, что вопрос, будет или нет война, уже не стоит. Вопрос лишь в том, будет она локальной или глобальной. Второй вариант маловероятен, но все же возможен, особенно в свете последних событий. Стив, поддавшись эмоциям, силой саданул кулаком по массивной столешнице и, поднявшись из кресла, заходил по кабинету взад-вперед. Повинуясь его желанию, на карте загорелись 4 ярких точки, а рядом побежали сухие строки отчетов следственных групп. И вновь погрузился в размышления. Точки на карте отмечали погибшие за последний месяц пассажирские лайнеры. Фронтир — место опасное, и пропадающие корабли здесь скорее данность, чем что-то необычное. Но не в этом случае. Дело в том, что глава одной из крупнейших корпораций отправил своего сына инкогнито разбираться с проблемными активами во фронтире. И когда тот не вышел на связь, папаша переполошил всех и пустил по следу лайнера своих гончих. Корабль нашли. СБ-корпорации наткнулись на него в одной из пустых систем. Как он там оказался, было совершенно непонятно. Но не должен был лайнер выныривать из гипера в данной системе. Лайнеры шли относительно безопасными маршрутами через давно обжитые системы с индексом безопасности не ниже единицы. Мощные гиперпространственные двигатели этих левиафанов космоса позволяли им совершать длительные прыжки через гипер, преодолевая колоссальное расстояние. Получалось, что либо на лайнере произошло ЧП, и капитан принял решение на экстренный выход из гиперкоридора, либо его оттуда выдернули. Но таких технологий до этого момента не существовало. Ну, или он о них не знает. Нет, были подавители, способные вызвать искривление гиперкоридора, но они требовали колоссальных затрат энергии, что превращало их в безумно дорогие массивные стационарные объекты. Построить подобный подавитель могло позволить себе лишь государство. Даже самым богатым корпорациям это было не по карману. Но на этом странности не закончились. Прибывшие на мертвый лайнер следователи констатировали, что лайнер был захвачен. Коридоры корабля несли следы жесткого боя. Создавалось впечатление, что команда и пассажиры дрались до последнего, дорого продавая свои жизни, что было крайне нехарактерно для гражданского корабля, набитого штатскими. Что могло заставить людей, не имеющих боевого опыта, никогда не державших в руках оружие, остервенело драться, не жалея собственных жизней? Но ни одного трупа или выжившего обнаружено не было. При этом в каютах сохранились все ценности. Украшения, банковские чипы, даже сейф в каюте капитана, где хранились особо ценные вещи, не был вскрыт. В ходе расследования было установлено еще 3 подобных случая. И версию заказного уничтожения сынка, богатого папаши, пришлось признать несостоятельной. Легче от этого не стало. Нет, одна версия у Стива была, но озвучивать ее он опасался даже в собственных мыслях. Вспомнив рассказ Алексея о нападении Роя на пиратскую станцию, откуда, по его словам, ему удалось сбежать, Он поднял исторические хроники последнего конфликта с архами. И обнаруженные факты заставили его пересмотреть отношение к словам Меченого. Тогда, услышав его рассказ, он откровенно посмеялся над этой сказкой и не отразил этот момент в официальном рапорте. Сейчас, сильно пожалев о поспешности своих выводов, согласно хроникам, после нападения архов оставались пустые корабли и станции. Насекомые использовали разумных как корм, а материальные ценности, не имеющие отношения к военным технологиям, их просто не интересовали. Чем больше он обдумывал эту версию, тем больше осознавал верность сделанных выводов. Единичный случай можно отнести к совпадениям, но 4 — это уже перебор. А сколько из сотен исчезающих во фронтире мелких судов сейчас болтаются в пространстве без экипажей? Мелкие торговцы, пираты, да и просто авантюристы, ищущие приключений. Никто не сможет ответить. Ситуация требовала от него найти железобетонные доказательства активности роя. В противном случае над его докладом лишь посмеются. Архи исчезли несколько столетий назад. Флот Ордена практически стёр эту расу с лица галактики. Лишь исчезновение главы Ордена позволило его жалким остаткам исчезнуть среди пустоты. Эти тупые ублюдки никогда не поверят в его возвращение. Да и сама мысль об этом вгонит их жалкие душонки в такой ужас, что они скорее отправят его в дурдом, чем согласятся с его доводами. Как бы разумно они ни звучали. Стив остановил забег по коридору и вновь взглянул на карту. Масштаб изменился, но в увеличенном участке неисследованного космоса запульсировала зеленая точка. Короткая справка гласила: система G1234U12. Достоверных данных нет. Да, информацию об этой системе он хранил в тайне даже от ближайшего окружения. Еще одна головная боль. Около 6 месяцев назад один из аналитиков наткнулся на странное видео в сети. Один из вольных шахтеров сунулся в неизученный космос в поисках редких руд. Занятие опасное, но прибыльное. При сканировании 6-й планеты он обнаружил неидентифицируемые обломки корабля. Попытался сунуться к находке, но был встречен системами ближней обороны и дал дёру. При попытке продать координаты находки вышел на одного из законспирированных агентов СБ, после чего исчез на просторах космоса. А информация легла Стиву на стол. Стив приказал засекретить всю информацию. И уже через месяц в систему G1234U12 отправилась честная исследовательская экспедиция, организованная небольшой корпорацией Республики Атун во главе с той самой группой аналитиков, что знал об инциденте. Данное государство Фронтир имело в своем распоряжении всего одну ничем не примечательную систему. Одна обитаемая покрытая пустыней планета, адская жара и очень ограниченные водные ресурсы. Полезных ископаемых нет ни в пустоте, ни на планете. В общем, захолустье Вселенной. Единственное достоинство Республики Атун — очень низкие налоги и отсутствие интереса, чем занимаются зарегистрированные на ее территории корпорации. В то же время данное государство имело в Содружестве положительный рейтинг безопасности, что позволяло корпорациям работать по всей его территории без поражения в правах. Все это позволяло криминальным акулам Фронтира отмывать деньги через зарегистрированные там корпорации. И Стив был не исключением, хоть к криминалу и не относился. Хотя, как посмотреть? У любого, кто добрался до определенной ступеньки власти, появляется соблазн, а святых очень мало в этом грешном мире. Взяв со стола недопитый стакан, Стив вновь заметался по комнате. Экспедиция успешно добралась до цели и приступила к работе. Данные подтвердились. На планете обнаружили корабль древних, а самое главное — трюмы корабля были забиты грузом. От открывающихся перед ним перспектив у Стива кружилась голова. Если экспедиции удастся взять эскин корабля под контроль и получить сопроводительную информацию по содержимому трюма с детальным описанием, навигационные карты с указанием действующих на момент крушения баз флота древних, да, трудно представить все последствия. Технологический рывок Федерации. Возможно, Галента даже удастся подвинуть старшие расы. Главное, не допустить огласки. Иначе те же старшие мгновенно отожмут находку. Ну или судьи Ордена, что не меняет суть. Эти ублюдки опять все загробастают себе, оставив Федерации право подбирать крошки со своего стола. Стив в сердцах швырнул стакан в стену. Остановился. Сделал пару глубоких вдохов, успокоился. 2 недели назад связь с экспедицией внезапно прервалась, и тут еще история с погибшими лайнерами. Начать полномасштабную спасательную операцию он не мог. Невозможно при таком количестве задействованных разумных избежать утечки информации. А если всплывет, что он, получив информацию о корабле древних, не доложил наверх? Да ему проще сразу в шлюз выпрыгнуть. Нужен надежный и неболтливый человек, способный провести разведывательный рейд в нужном секторе неисследованного космоса. Проверить гипотезу о бархах, ну и заодно узнать, что случилось с экспедицией, найденным кораблем. Перед глазами Стива вновь всплыл образ Меченого, за судьбой которого он незримо приглядывал все это время. Он кивнул своим мыслям и решительно вышел из кабинета, на ходу отдавая мысленные команды подчиненным.